Глава 13. Он зыркнул в ее сторону. Ствол ее пистолета смотрит в его сторону, а держит она рукоять крепко обеими руками, нацелив ствол ему вниз живота. «Ингрид!» — вскрикнул он. «Ты что? Мы же с тобой столько прошли!» Она проговорила медленно, не сводя с него взгляда. «Владимир, объясни!» «Я только предположил», — ответил я. Но его реакция показала, что он в самом деле замешан. И замешан по-крупному. «Так ведь, Андрей?» «Теперь, наконец, расскажешь все. Или расскажем за тебя мы. В нашем насквозь просматриваемом мире все оставляет следы. То-то меня не оставляло чувство, что кто-то знает каждый наш шаг и постоянно ставит подножки». Послышался топот. С той стороны двери вбежали двое ОМОНовцев и заспешили к нам. Оба в недоумении уставились на пистолет Ингрид, нацеленный в грудь Андрея. Она сказала резко. «Этого в наручники! Отвезете в участок. Наручники не снимать. Отвечаете головой». Один из ОМОНовцев забрал у Андрея пистолет. Вдвоем подхватили его, уже со скованными за спиной руками. Ингрид повернулась ко мне, рассерженная еще больше из-за того, что я что-то успел понять раньше, чем она. «След потерян?» «Напротив», — ответил я. «Теперь искать можно от Андрея. А он, да, встречался с теми, кто под подозрением тоже». «Совпадение?» — спросила она. «Возможно», — согласился я. «Но не тогда, когда на его счет падает 100 тысяч долларов неизвестно откуда. Вернемся в офис, покажу. Согласись, примерно столько бы и ты заплатила за крышу со стороны полиции. Или согласилась бы на такую сумму, чтобы крышевать». «Заткнись», — сказала она резко. «Если нащупал какой-то след, едем сейчас же». «Зови свою полицейскую», — согласился я. «Люблю мчаться с мигалкой. Все-таки попрошусь в полицию». Она сказала зло. «Так тебя и возьмут». «Доктора наук?» — спросил я изумленно. «Еще и ефрейтора дадут. У тебя какой чин?» «У нас не чины, а звание. Я лейтенант, старший». Я оглядел ее хозяйски. «Ладно, согласен на лейтенантку». С воем сирены перед распахнутой дверью остановилась скорая. Двое вбежали с носилками, третий с чемоданчиком врача. Молчаливый ОМОНовец начал поднимать раненого рыжего друга. Вместе переложили на носилки. А мы с Ингрид вышли из здания на свежий воздух и легкий ветерок. «Не сомневаюсь», — сказал я, — «что главный гад сумел уйти, если он, конечно, здесь был. Но кто-то важный ушел. Андрей хоть и послал спецназ, но явно не к тому выходу». Она прошипела зло. «Что теперь?» «Теперь главного гада точно возьмем», — ответил я. «А Андрей уже никого не предупредит. Части головоломки складываются, потом объясню. Во всяком случае, теперь никто не предупредит и не пошлет по ложному следу. Давай быстрее в машину». Через 20 минут впереди и слева от дороги появился и начал вырастать солидный восьмиэтажный дом. Выстроен недавно, но под старину. Расположен в охраняемой зоне. Я оглянулся. Скорая увезла раненого. Остальные трое ОМОНовцев плотно сжаты за нашими спинами на заднем сиденье. Хотя их автомобиль держится за нами неотступно, повторяя каждое движение. Ингрид гнала машину, как пушечное ядро. Я слышал за спиной одобрительные реплики. Дескать, сразу видно, не блондинка. Это настоящая женщина. Слона не женщина. Любого порвет. Дорогу к дому перегородила высокая стена с металлическими прутьями в стиле старинных копий. Автомобиль подлетел к каменным воротам и в негодовании остановился перед шлагбаумом. Из будочки неспешно вышел парень в пятнистой форме и при кобуре. «Кому?» «Мальчик», — поинтересовалась Ингрид. «Ты хоть понимаешь, кто приехал? Придется проверить твою лицензию». Парень в испуге метнулся в свой домик. Один из спецназа зашел за ним следом и бдительно смотрел, чтобы тот открыл дорогу и никаких кнопок больше не касался. Во дворе ничего лишнего. Везде асфальт, здесь еще город, а не... Машина моментально пролетела к подъезду. Ингрид буркнула. «В таких домах вместо бабки-консьержки уже кто-то с автоматом. Идите за мной, вперед не вырывайтесь». Мы с ОМОНовцами взбежали по ступенькам. Входная дверь массивная, изготовленная по индивидуальному заказу, даже с узором по краям, а ручка выполнена в виде горбатого дракона. Ингрид протянула руку к коробочке с цифрами, я перехватил ее за кисть. «Стоп! Ты знаешь номер нужной квартиры?» Она бросила в мою сторону злой взгляд. «Нет, но консьерж знает». «Не стоит», — сказал я. «Погоди, тут все просто». Я потянул за ручку, дверь открылась. Рот распахнула не только Ингрид, но и спецназовцы покачали головами. «Ты», — проговорила она, — «знал?» «Просто забыли захлопнуть», — пояснил я невинным голосом. «Проходите». Ошеломленные, они послушно вошли. Я переступил порог за ними следом. Дверь за нами захлопнулась с неприятным металлическим лязгом, словно бронированные ворота тюрьмы для особо опасных. Охранник сперва высунул голову, не поверив, что кто-то вошел вот так просто. Выскочил в подъезд, но моментально присмирел, увидев за Ингрид и мною дюжих спецназовцев в их бронекостюмах и с автоматами в руках на изготовку. «Я слушаю», — проговорил он встревоженно. «Слушай», — разрешила Ингрид, — «а мы пока пошли». Лифт моментально и бесшумно поднял на 8-й этаж. Я успел подумать, что во мне тоже живет, видимо, потенциальный снайпер и гангстер. Инстинктивно предпочитаю верхние этажи. С них так удобно выскакивать на крышу, стрелять во всяких там двуногих, а оттуда удирать на вертолете. Ингрид подбежала к двери с номером 58, протянула руку к кнопке звонка, но вдруг оглянулась на меня. «Может быть», — сказала она желчно, — «и здесь забыли закрыть. Попробуешь открыть?» Я посмотрел на дверь, перевел взгляд на Ингрид. «А в чем проблема? Дверь в самом деле не заперта. Такую не выбьешь. Открывается на себя. Просто потяни, если сумеешь, за ручку». Она нахмурилась, взялась за ручку двери. Я успел увидеть на ее лице растерянное выражение. В самом деле оказалось не заперто, но в следующее мгновение скользнуло в щель, а за нею вошли как терминаторы и все 3 спецназовца. Я вошел последним. Интеллектуалу это бегание и стреляние претит. Я рожден для научного поиска, взлета мысли. Скорее бы в сингулярность, подальше от этой первобытной, хоть и временами приятной, как выяснилось, дикости убивания один другого. Доносится громкая музыка модного ансамбля. Все 3, ступая неслышно, прошли из прихожей в комнату. Длинный диван к нам повернут спинкой, на экране прямо перед ним мечутся в стремительном танце полуголые девки. Я не стал смотреть, кто там наслаждается музыкой и зрелищем. Потихоньку отступил, уже охватив все взглядом и увидев больше, чем ожидал. Дверь на площадку отворилась бесшумно. Я огляделся, на площадку выходят двери 4 квартир. Двери нестандартные, но одинаковые. Уже их нестандартность вызывает вопрос. Вряд ли 4 хозяина скинулись на одинаковые двери, скажем, ради дешевизны закупки оптом и установки. Те заселяются в разное время, и все тут же меняют стандартную дверь на свою индивидуальную, на которую устанавливают замок по своему выбору. Чувство всесилия почти пьянит, раздражает только слабость тела. Мысль носится быстрее, чем фотоны в квантовом компьютере. Но тело двигается, будто я черепаха, пролежавшая в леднике 100 000 лет, и только-только оттаивает. Электронный замок только ощутил приближение моей руки, как тут же втянул штыри в пазы, как улитка рожки. Я потянул дверь на себя. Поехали медленно, величаво, давая мне возможность тоже войти с достоинством и неспешностью человека с весом. Прихожая обставлена со сдержанным шиком. Богатство не бросается в глаза. Даже зеркало во всю стену от пола и до потолка всего лишь зеркало, а не произведение искусства. Мебель в гостиной выглядит подчеркнуто сдержанной, как если бы аристократ встретился с бывшими одноклассниками из народа и старался держаться, как они. Я сделал пару шагов, ощутил опасность, но повернуться не успел. В затылок уперлось холодное и твердое. Я застыл, а злой голос громыхнул над ухом. «Не двигаться!» «Да не двигаюсь!» – прошептал я, едва-едва шевеля губами. «Совсем не двигаюсь!» «Повернись!» – велел он. Очень медленно я повернулся. Крепкий мужик отступил на 2 шага. Словно я теперь, когда вижу его руки, ухвачу за кисть с пистолетом, выверну и отберу оружие. Высокий и крепкий, широкие плечи и массивная голова. Настоящий боец. Таких тренировать для спецназа и прочих служб легко. Уже приходят подготовленные улицей и местными разборками. Я стою смирно, а он смерил меня испытующим взглядом, моментально оценив рост. Тонкие руки, впалую грудь и перепуганный взгляд. «Кто такой?» «Владимир Лавронов», — пролепетал я. «Доктор наук, работаю в научном центре Маценюка в отделении нейрохирургии, откуда украли 12 миллионов. Меня таскают с собой, как подозреваемого. С ума сойти, я ей бутерброда не украду со стола коллеги. Не подумайте, что такой правильный, но либо уроню, либо сам упаду». Он хохотнул, но взгляд оставался жестким. Оставив пистолет в одной руке, он открыл на столешнице планшет, потыкал пальцем, смотрелся. «Как говоришь?» «Ага, нашел. На, работаешь над продлением жизни? Сочувствую, парень, но свою жизнь ты продлишь вряд ли». «Ой», — сказал я пугливо, — «что случилось?» «Наш босс», — ответил он, — «он не любит». «Чего?» Он жестко ухмыльнулся. «Пленных не любит. Что с ними делать, не знаешь? За нами нет тыловых частей с концлагерями. Сволочь он все-таки. Не любит он, а зачищать нам». Я сказал дрожащим голосом. «А что такое зачищать?» Он хохотнул. «И полицейские тоже сволочи. Зачем потащили за собой доктора наук? Он же таких денег стоит. Страна учила его, учила, а тут... Где они сейчас?» «Внизу с консьержем, говорят», — ответил я. «Он не пропускает людей с оружием. Говорит, что не положено даже милиции, если та без ордера. Ну а я без оружия пошел пока сам по адресу, куда они идут». Он посерьезнел. «Полиция уже здесь?» «Стой, не двигайся». «Босс, полиция вошла в здание, у меня один из них». «Что?» «Да, жду». Отключив связь, он посмотрел на меня серьезными глазами. «Что?» — спросил я дрожащим голоском. «Плохо?» «Дело в том», — ответил он медленно, «что мой босс прибудет сюда раньше твоих». Пистолет он уже опустил. «Прекрасно понимает. Таких докторов наук десяток согнет одной левой. А я с замиранием сердца чувствовал, как уходит моя жизнь с каждой минутой». Видеокамеры на пролетах лестниц показывают двоих крепких мужиков. Тяжелые и массивные, бегут вверх по ступенькам так же легко, как спускались бы с пригорка. Одни мышцы, у обоих пистолеты в кобурах скрытого ношения, а у одного еще и УЗИ под курткой. Понятно, у них еще одна квартира двумя-тремя этажами ниже. А то и вообще на первом, чтобы можно было в экстренных случаях выпрыгнуть через окно. «Решайся», — сказал я себе, — «человек ты или тварь дрожащая? Человек способен убивать себе подобных, чего ни один зверь не умеет. Тот, что идет впереди, их босс, видно по манерам, походке, движениям. Он в самом деле точно не тварь дрожащая. Я теперь еще и психоаналитик. Все знания и врачебные случаи, даже самые сложные, знаю и могу сам диагностировать. Да, он задаст пару вопросов и сразу же убьет, если не пустит пулю прямо с порога. Пистолет у этого орла, что говорит почти с сочувствием, в руке как влитой, не выдрать». «Мне дурно», — сказал я слабым голосом. «Голова кружится. Мне волноваться нельзя». Я пошатнулся и на подгибающихся ногах сделал к нему шаг. Он нахмурился, а я, закатывая глаза, рухнул на него, цепляясь за его одежду. «Да что ты за слабак», — сказал он в бешенстве и попробовал подтащить меня к креслу.